Глава 41. Заман. Глазку мне урезали. Внезапно и окончательно. Моя суженная поняла, что я уже почти не болен. И теперь обходит меня стороной. А еще натурально леденеет всякий раз, когда я делаю попытки вернуть себе былое расположение. Не помогает ни истошный кашель, ни нагретый под кондиционером градусник, ни даже фирменная скорбная мина, идеально отработанная с детских лет. Меня раскрыли. Но долго ломать голову над такой переменой не пришлось. Я всегда относил себя к той редкой категории мужчин, которые умеют безошибочно толковать женские намеки. Те, которые из серии «А теперь, милый, догадайся сам, пока я буду молчать, как немой партизан». Я догадался. И решил, что моя Ира совершенно права. Зачем ей меня ласкать, раз я теперь здоров? Я ж никто. Демоверсия заботы закончилась, и теперь, по женской логике, нужно либо приобрести полную версию, либо отправляться нахрен. А так как ходить нахрен совершенно не моя привилегия, я выбираю второй вариант. И проснувшись в понедельник утром, здоровый и полный сил, сразу стартую за кольцом. Пока мое чудо сладко спит, получив внеплановый выходной, заслужила, пусть отдыхает. Здравия, девушки! Бодро приветствую, переступая порог ювелирного. И останавливаюсь с претензией, оглядывая огромный зал с украшениями. Добрый день! Улыбается мне девушка-консультант. Чем я могу вам помочь? Мне нужно лучшее кольцо. «Для кого выбираете подарок?» «Для моей жены», – отвечаю гордо, – «будущей. Мы с ней как раз в активной стадии планирования семьи». «О, поздравляю! Уверена, мы сможем найти для вас прекрасный вариант». «Лучший», – строго поправляю я. А сам усмехаюсь своим мыслям. Еще месяц назад я считал себя закоренелым холостяком, который не способен на брак. Да и вообще на отношения, которые строятся на чем-то, кроме секса. Даже тюрьмой называл всю эту кабалу. Зато теперь боевая готовность прет со всех сторон. И сердце с довольной мордой пакует чемодан и добровольно шурует на нары, напевая блатной шансон о любимой. Я счастлив, как никогда. А еще не сомневаюсь в своем решении ни секунды. Да и как, блять, тут можно сомневаться, когда одна ее сонная улыбка, один хитрый взгляд, и я уже млею, как 15-летний сопляк. И хочется еще, постоянно. Хочется просто взять ее крохотную ручку в свою пятерню и пойти вдвоем по жизни. Я решаю все вопросы, а она легкой походкой шагая рядом и не заботясь ни о чем. Выбрав для своей девочки изящное нежное кольцо с бриллиантом, я иду к авто, чувствуя, как поднимается в крови адреналин. Кровь стучит в висках, а сердце со всей дури таранит ребра, будто желая скорее упасть к ногам любимой. Внутри просыпается просто бешеное животное желание сделать девчонку своей. Всему миру объявить «моё». Но подъезжая к отелю, я понимаю, что сейчас способен только на стремительную атаку ее пальца и моментальную консумацию наших брачных договоренностей. А Ира, она ведь такая нежная малышка, маленький пугливый еж. Чуть замедляюсь, сбрасывая скорость. Да она ведь даже целоваться толком не умеет. И нужно быть абсолютным идиотом, чтобы не понять, все остальное ей тоже в новинку. Девственница. Но этот, сука, факт, как назло, совсем не приводит в чувство. Я завожусь еще сильнее, представляя, как познакомлю свою девочку с этими новыми сладкими ощущениями, как присвою ее себе и буду жадно упиваться каждым стоном, каждым робким движением мне навстречу. Шумно выдыхаю и резко останавливаюсь у кофейни напротив отеля, чтобы хоть немного прийти в себя, очеловечив свои звериные порывы. Встаю на единственное свободное место. Точнее, пытаюсь встать. Вот же мудила. Какой-то придурок на арендованной тачке даже не смог нормально припарковаться. И теперь я щедро матерю неизвестного с головы до ног, пытаясь пристроиться рядом. Немного помогает отвлечься. Выйдя из авто, оглядываюсь на отель, где, раскинувшись звездочкой, блаженно сопит мое чудо. И улыбаюсь. Хороший сегодня все-таки день. Поднимаясь по ступеням, прохожу внутрь, чтобы взять кофе. Но в дверях неожиданно сталкиваюсь со своим главным конкурентом и соперником за проект Аверина. Алихабов. Вот так встреча, дружище.